Запись 31. Бой закончился. Усиление светом, даже под маной, сопромат не отменяет, а сломанные ноги на Рождество – это не тот подарок, который я хотел бы получить. В итоге я, Сидзука, у которой вокруг кистей и предплечий крутилась вода, Химари с катаной в вечернем платье с укороченной юбкой, выпущенными ушами и хвостом, то еще зрелище. И четко вставшие второй парой коробочки телохранителей Кагицуки Каши с горбоносым Синдзи подошли, что называется, к шапочному разбору. Последствия применения техник впечатляли. На уровне первого этажа все стекла выбиты, выше выборочно. Растрескавшийся и разбитый, застывший неровными и сломанными торосами асфальт, особый шик в зоне тотального разрушения придавали нити паутины толщиной в хорошую веревку, хаотично и довольно густо пересекавшие улицу во всех направлениях, начиная с того места, где Катигава приземлилась на проезжую часть. Ну и по мелочи – выбоины, разломы, покореженный металл, ну то есть условный металл. По счастью, сейчас все мы пребывали по ту сторону сработавшей техники сокрытого. Как представлю, что бы тут было, не сработай амулет? Бррр. Среди всего этого хаоса равнобедренным треугольником располагалась картина или экспозиция. О, правильно говорить, инсталляция. Тенгу, расслабленно опирающийся спиной на фонарный столб, а Геха, радостно и азартно улыбающаяся и машущая мне рукой, Катигава с каким-то энтомологическим интересом, рассматривающая оказавшуюся в центре построения девчонку примерно моих лет, сидящая на единственном уцелевшем куске дорожного покрытия, она безудержно, с полной отдачей хохотала, изредка размазывая рукой по лицу слезы и грим. Да, знакомые все лица. «Диспетчер, отбой тревоги!» Я захлопнул телефон и, пройдя мимо своих телохранителей, протянул девушке руку, помогая подняться с земли. «Приветствую вас в городе Таками, Якоиндоно». «Это было бесподобно, Ютакун! Кухихихихи!» Девушка легко вскочила на ноги. «Мне очень, очень понравился твой город, Амакавадоно!» Пустой темный город вокруг, группа взрослых и подростков в идеально чистых праздничных нарядах. Паром наше все. И чумазая, растрепанная Якоин в сильно помятом костюме. «Якоиндоно!» Я поклонился, опять привлекая к себе внимание слегка успокоившейся экзорцистки. «Поскольку мы здесь все так удачно собрались...» «Да, позвольте пригласить вас на наш корпоративный вечер. Тем более вы ведь и так собирались на него попасть». Последнюю фразу я произнес с вопросительной интонацией, хотя, конечно, это был скорее жест пальцем в небо. В манге молодую главу 11-го клана я помнил плохо, так что судил скорее по краткой характеристике, присланной Куэс вместе с фотографией. Похоже, Джингуджи просто скопировала данные из клановой базы, добавив пару строчек от себя по поводу сумасшедшего смеха и безумного взгляда. И да, первой стояла пометка «любит лезть не в свое дело». Но чем больше я находился рядом с 11-й, тем больше у меня крепло чувство дежавю. Оглянувшись на Сидзуку, я удостоверился, что не одинок в своих ощущениях. Змея смотрела на Якоин с таким выражением «Еще одно такое!». Правда, Хироя была всегда более вменяемой. «Зови меня по имени, Ютакун. Зачем разводить лишние политесы среди друзей? Тем более, мы же почти ровесники. Кухихихихи!» «Хорошо, Хицугитян. Друзьям я всегда рад. Кухихи, люблю дружить с интересными людьми». Якоин выудила из сумочки расческу, кое-как вытрясла из волос пыль, поправила прическу и вопросительно посмотрела на меня. «Предлагаю все-таки дойти до гостиницы и там отменить технику. Радиуса работы амулета как раз хватит». «Нашла коса на камень. Они там не аннигилируют взаимно?» 30 секунд общения с Якоин, ровно столько я представлял ей свой гарем, а Хицуги усиленно строила из себя паиньку на особый хицугистый манер, Хватило, чтобы прониклись все, и люди, и демоны. «Скорее мы только что сложили две половинки критической массы!» Ю посмотрела в сторону скрывшейся в коридоре парочки на букву «Х». В смысле, благую цель отмыть, заново накрасить уже к вечеру и обеспечить соответствующей одеждой взяла на себя Хироя Канаме. Старшей Канаме пока не было. Весь городской бомон сейчас собирался на собственном мероприятии. Пачи с женой, к слову, были там же. Наработка политического капитала в данном случае оказалась важнее хорошей компании. Впрочем, с учетом того, что дочь Айи даже не заикнулась о необходимости быть там, а не здесь, вес у моей вечеринки был в городе вторым по счету. Пока вторым, кухихи. Тьфу, блин, Якоин это заразно. Пока Хицуги и Хироэ наводили первую красоту и, естественно, пытались на практике выяснить, чей интеллект острее, вот уж в чем не сомневаюсь, я начал разбираться, что все-таки произошло. Так, Сора, Кукер, с чего все началось? И как вы оказались на крыше? Блик. Блик? Ну, отражение. Блеск стекла на крыше здания. Для персонала выделено несколько служебных номеров на 12 этаже. И ты разглядел зайчик за 400 метров в хорошо освещенном городе? Вопрос тренировки, в общем-то. Мамочи пожал плечами, но под нашими недоверчивыми взглядами со вздохом пояснил. Я вообще всегда перед выходом из укрытия откуда-нибудь визуально проверяю местность на предмет наличия возможных точек противодействия противникам. Я 3 года прожил в таком месте, где без этой привычки выжить слишком сложно. Профдеформация. И Шиноби развел руками. Сора молча положила брату руку на плечо. На самом деле я не думал на снайпера. Столь прямо решенный вопрос скорее повредит заказчикам. Но даже в Такамии хватает извращенцев, способных залезть с фотоаппаратом куда угодно, чтобы заснять, по их мнению, горяченькое. Одного такого я лично снял с дерева напротив женской раздевалки в средней школе Турью. Однако предположить я все равно должен был худшее. Уведомил сестренку, ну и дальше вышло по обстоятельствам. Увидел снаряжение для удаленного снятия звука, решил журналист или частный детектив, что-то типа того. Попытка нелетальной нейтрализации – провал. Цель выказывает профессиональные навыки теневого бойца. Мамочи не единственный клан, оказывающий особые услуги. Есть и другие. Да и отдельные наемники встречаются. Мы в таких случаях не разговариваем. Да, слова-то какие знакомые. Не разговаривают шиноби, не разговаривают экзорцисты. Молчаливые, пафосные профессионалы, япона-мать. Но вслух я сказал другое. А дальше? Дальше мы ограничили маневр, Якоин-сан, и она спрыгнула с крыши. Одновременно с этим появилась госпожа Агеха. А я сплоховала, самокритично призналась Хинаема. Не сразу поняла, что противник Мамочи маг. То есть как? Заявление младшей супруги меня поразило. Я вообще-то про другое спрашивал. У Якоин странная аура, как будто растянутая в пространстве. Бледная, знаешь ли. Вместо будущей мамы высказалась Сидзука. Я вопросительно посмотрел на Тенгу, тот кивнул, подтверждая. То есть ты думала, что атакуешь Аякаси? Именно. Когда появились отметки и сигнал тревоги, я как раз держала телефон в руках. В прошлый раз террор-группа из Дзию от нас чуть не ушла, и я решила сразу атаковать. Меня глючит или Агеха действительно оправдывается? Агеха оправдывается. Ты все правильно сделала, аккуратно подтвердил решение девушки я. Даже если чувствует себя виноватой, сейчас не время и не место. Потом проведем анализ боя, аккуратно, не нервируя мать ребенка. И вообще победителей не судят. Амулеты с улицы не дотягиваются, а детектор просто показал наличие мана-юзера в этом месте, внезапно появившегося мана-юзера. «Неправильно», — внезапно возразила кровососущая. «Я приготовилась оглушить и поймать противника. Ты знаешь, я умею. И не смогла. Она как чувствовала, что я собираюсь сделать, и заранее начинала уворачиваться прямо в воздухе. Я испугалась. Не за себя, за него. Агеха обхватила руками живот, в уголках глаз заблестела влага. Я подскочил к девушке, аккуратно прижал к себе, прямо поверх скрещенных рук. «Дорогая!» «Я перепугалась!» Хинаяма упрямо мотнула головой, продолжая, но уже тише и без прежнего напора. «Вспомнила, что ты говорил мне стараться не лезть в ближний бой и вообще, по возможности, не лезть первой. И стала бить по площади, хотя ты нам 10 раз объяснял, что в городе без сокрытого делать так нельзя. Я даже не заметила, как мистический дом развернулся. Что со мной такое? Повела себя как дура». «Ты просто волнуешься за нашего сына и за место, где ему жить. Все логично». Улыбнулся я супруге как можно мягче. И к своему положению пока не привыкла. Краем глаза я заметил, что народ, собравшийся в углу зала на экспресс-летучку, деликатно рассасывается по сторонам. Знаменитое японское чувство такта. Ну и ладно, ну и нафиг. В принципе, и так все понятно. Амулет сработал на нечеткий сигнал. Мы когда-то давно проговаривали с До, что ситуацию «объект внезапно появился внутри сенсорного поля» считать условно враждебной. Потому что или телепорт, или полет. Из-под земли вроде бы выкопаться не так просто. Из всех Аякаси стихии Земля на подземное плавание способен только дайдоработчихи. Кстати, надо будет съездить в Наихару, проведать тамошний зверинец. Со всеми этими столичными делами забросил Каю и компашку, за которые она приглядывает. А что касается боя, тут все вообще прозрачно. Амулет, лишенный уточненного позиционирования, сработал на полный охват, то есть переправил всех магов и Аякаси в радиусе 500 метров внутрь себя. Тенгу на применение магии отреагировал чуть медленнее Хинаемы. Дорогума, как оказалось, видела прыжок с полетом моей супруги и кинулась на помощь. Она, в отличие от Агехи, про ребенка забыть не могла. И наверняка теперь костерит про себя беспутную молодуху с ветром в голове вместо мозгов. Пока я спускался, Хицуги окружили и прижали со всех сторон. Тем более, что мимо учителя воинов, при всем предсказании вероятностей, пройти гораздо сложнее, чем мимо пусть и сильных, но не тренировавшихся специально девушек. Агеху я утянул за руки в один из кабинетов при банкетном зале и долго утешал. Поручики молчать? Все было пристойно. Посадил на диванчик, кормил шоколадом, гладил по голове, которую Хинаема пристроила мне на колени, извернувшись так, чтобы не зажать будущего ребенка телом и ногами. Будущая мать начинает чудить. Гормоны, усиленное выделение которых, как я помнил еще с универа, увеличивая физическую силу, реакцию и чувствительность нервной системы, в ответ разобщают сложные аналитические цепочки, строящиеся при обработке сложной информации у нас в головном мозге. Типа, чего тут думать, прыгать надо? Видимо, защитная реакция для матери и плода хорошо повышала выживаемость наших не особо разумных эволюционных предков. И это обраткой доставалось даже Аякаси, автоматически скопировавшим биофизиологический механизм продолжения рода у Homo sapiens. Бррр, ну и муть. 3,5 года живу в этом мире и до сих пор не понимаю, как это все работает. Ладно, форс-мажор преодолен, пора возвращаться к банкету по расписанию.